Часть вторая. Точильный камень. Вскоре после той Пасхи, 43-го, в закатах появился Баптист. Пользуясь теплой погодой, он стал устраивать беседы на свежем воздухе. Да не где-нибудь, а прямо неподалеку от храма, отлавливая людей, возвращающихся с очередного богослужения. Торопцев рассказывал отцу Александру. Несомненно, он обладает даром внушения, потому что многие останавливаются и заслушиваются его. Только что подходили у нас к крестоцелованию, и подишь ты, становится этого слушать. Вон они! Гляньте, какая толпа собралась! Подойдем тихонечко, — предложил отец Александр. Собрание расположилось неподалеку от угловой часовенки кладбища. Там были скамейки и вообще место такое удобное, чтобы собраться в небольшой толпе. Залетный проповедник находился в центре внимания, расхаживал, три шага туда, три шага сюда, и как-то особенно жестикулируя вещал. «Вы видите перед собой человека, прошедшего через ад греховной жизни. Я был материалистом и не думал о духовности. И вдруг ко мне воззвали таинственные голоса. Они воззвали к моему спасению. И я увидел лик Иисуса. И тогда я весь будто раскрылся и уверовал. Дорогой Иисус спас меня. Он сказал: отныне ты безгрешен, потому что своею кровью я омыл твои грехи. Теперь у меня нет грехов. Я свят. Христос любит вас. Он всем нам брат». Говоривший это человек, лет 40, был неказист, одет бедно и просто. Но в глазах и в голосе его чувствовалась некая сила, заставлявшая людей стоять и слушать. Он вошел в раж и не заметил, как в толпе тихо подкрался священник. «Вот вы поклоняетесь иконе», — обратил проповедник свой взор к угловой часовенке, в которой находилась икона Симеона Столпника, а перед ней горела лампада. «Кто там у вас?» «Симеон Столпник», — ответил Роман исцеленное ухо, стоявший ближе всех к часовенке. «Ну и что?» — воскликнул проповедник. «А я вам скажу иное. Не надо никаких икон. Это сущее идолопоклонство. Слово Божие запрещает поклонение кому бы то ни было, кроме самого Господа. Молитесь одному только дорогому нашему Иисусу, и будете спасены. Кланяйтесь Симеону Столпнику, кому угодно другому, и погибнете. Я был тяжело ранен, долго не мог миновать грань между жизнью и смертью. Молился своему святому. Ничего не помогало. Молился Богородице. Тоже результат нулевой. Стал молиться только дорогому Иисусу, как сразу все прошло. Я стал здоровым, безо всяких икон». Тут Роман Гуляев возмутился. «Что это вы, милейший народ, смущаете? Богородица вам не помогла. Я тоже болел, да еще как. В ухе гной скапливался. Опухало так, что не довмоготу было терпеть. А прочитал акафист Божией Матери, и все как рукой сняло. Меня даже и в народе с тех пор так зовут. Роман — исцеленное ухо. А вы говорите только Иисусу. Вот и батюшка подтвердит». Сектант уже успел заметить православного священника, мгновенно напрягся, сник, будто часть силы слетела с него. «Я уже некоторое время слушаю», — произнес отец Александр. «Минут пять внимаю и наслушался достаточно ереси. Вы, милостивый государь, куда явились? К магометанам, к язычникам, к иудеям. Зачем вы проповедуете веру Христа тем, кто и без вас в него верует? Ходите вокруг себя любимого и чаруетесь красотою собственного голоса. Себя объявили безгрешным, мало того, святым. Какое кощунство! Мне очевидно, что вы пришли сражаться против православия. Волк, жаждущий похитить овец моего стада. Вероятно, вы сектантский проповедник, посланный вашей сектой на подвиги. Скажу сразу, вы вне церкви Христовой. Какого толка ваше сектантство, это мне безразлично». «Я не сектант!» — воскликнул проповедник. «Я принадлежу к баптистской церкви». «Это что, баптискаете?» — спросил простодушно Роман исцеленное ухо. «Это я сейчас растолкую», — сказал отец Александр, упредив баптиста, собравшегося было что-то пояснить. «Баптисты являются собой ответвление от еретического протестантского учения. Они выступают против церковной соборности. Мол, не надо ходить в церковь, а можно дома в одиночестве беседовать с Богом, читать священное писание, и тем спасешься. Они гнушаются не только икон и христианских праздников, но и самих церковных таинств. Называются баптистами от греческого слова, означающего крещение. Но даже и само крещение не рассматривают как таинство, а лишь как присягу Иисусу Христу. Я правильно говорю, милостивый государь? Только мы не еретики, а так правильно. Только я бы просил в ином тоне, — ответил Баптист, впрочем, не столь решительно, как он вещал до того, как заметил появление отца Александра. — Постараюсь быть вежливым, — сказал батюшка. — Позвольте спросить, надолго ли вы к нам со своей раскольнической миссией? — Собираюсь построить здесь свой дом молитвы. — Вот как! Стало быть, германские оккупационные власти вам благоволят? — Намерен обратить людей в правильную веру и с их помощью отстроиться. — Хм, нет, не будет, по-вашему. Отчего же это не будет, когда будет? От того, что сейчас я буду вас бодать по всем статьям и раз и навсегда отобью охоту пропагандировать баптистскую ересь в наших краях. — Попробуйте. Начнем с того, когда появилась ваша ересь. — Испокон веков. И требую не называть ересью. — Ничего подобного. Не испокон веков. Должен вас огорчить, вам попался достаточно начитанный поп. Первая баптистская община возникла в Голландии в начале 17 века в среде эмигрантов-англичан, так называемых индепендентов. «Пендентов!» — глухо засмеялся кто-то. Потом баптизм распространился и в самой Англии. Оттуда перешел в Северную Америку. И там сильно обрел популярность, потому что там вообще любители всяческих свобод, а точнее разврата. Кто сейчас главный баптист? Рокфеллер. Но Америка далеко, а Россия ближе. В Россию нам эту заразу занесли не более 100 лет назад из Германии. Видать, и сейчас. Оттуда же ноги растут. Ты гневаешься, Юпитер, а стало быть, ты не прав, сказал сектант. То ересь, то зараза. Слова подбираете обидные, свидетельствующие о вашем гневе. И сей гнев праведный, отвечал отец Александр, уверенный, что сейчас будет его победный Сталинград. «Ага! Сами себя праведником считаете!» — злорадно воскликнул Баптист. «Позвольте, милостивый государь, задать вам несколько отнюдь нетуманных вопросов», — не обращая внимания на последнюю реплику, сказал отец Александр. «Ответьте мне, сохранилось ли у вас то колоссальное духовное богатство, которое передали Церкви Христовой святые апостолы? Может, вы даже и не понимаете, о каком богатстве я веду речь?» «Догадываюсь. Есть у вас священство?» «Молчание. Его у вас нет. А оно в церкви с апостольских времен. О нем ясно сказано в том самом священном писании, которое вы мусолите в своих руках». «Опять лексика. Не мусолю, господин священник, а трепетно сжимаю. А я говорю, мусолите, потому что там четко сказано о всех таинствах, которые ваша ересь злобно отвергает. Покаяние, причащение, миропомазание, брак, елеосвящение. Ничего этого у вас нет. А крещение я уже сказал. Вы его не считаете таинством. Зато у вас все прекрасно с крещением, — ухватился Баптист. Крестите ничего не соображающих младенцев. Человек должен сознательно вступать в веру в зрелом возрасте. Вера тебе не партия, чтобы в нее вступать, — возразил батюшка. И по-вашему получается, что до сознательного возраста человек должен быть брошен на произвол судьбы, не имея благодати Христовой? А если он в юные годы умрет некрещенным? А если он не захочет быть крещенным? В младенчестве, как вы изволили заметить, он так и так не знает, чего хочет. В зрелом возрасте, если не захочет быть крещенным, может отречься. Эта свобода выбора за ним сохраняется. Захочет погибнуть — погибнет. Родители хотя бы обеспечат ему спасение в юности. А отвергнет это спасение, когда вырастет. Ну что ж, это его личное дело. Стало быть, плевел. Легко же вы рассуждаете. Последнее замечание позвольте оставить без внимания. Пойдем далее. Согласно Евангелию, надобно почитать Божью Матерь. Баптисты этого не хотят. Вы не поклоняетесь апостолам и отцам церкви, а стало быть, повторяю, лишь мусолите в руках священное писание, которое ими сочинено. Вы отвергаете молитвенное общение с ангелами, святителями, мучениками, исповедниками, с умершими отцами, матерями, дедами и всеми скончавшимися в вере. Вы даже и не молитесь за умерших. Получается, что сама смерть стала сильнее вашей Христовой любви, так? Не так. А я говорю так. Вы не только иконы отвергаете, но и креста не носите. Первые христиане креста не носили, возразил сектант. А апостол Павел сказал: «Да исходим к нему, поношение его носяще», — ответил отец Александр, — «что значит, идем к нему, нося на себе орудие его казни». Найдите, милостивый государь, это в послании к евреям. Стало быть, крест надо почитать и носить на себе. А вы не почитаете и не носите. Так и что же у вас остается? Вера, как вы говорите, но она есть у всех, кому вы взываете. Стало быть, не о вере вы печетесь, а о том, чтобы отсечь от стада верующих, привлечь к себе, и чтобы они вам дом построили. Как примитивно, — возмутился Баптист. По себе о других-то судите. Да я не сужу по себе, а просто вижу вас насквозь, — не смутился отец Александр. Вера. Сказано в послании Иакова, что и бесы веруют и трепещут. Вспомните Евангелие. Еще почти никто не видел в Иисусе Сына Божия, а бесноватые видели и кричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Вера бесов не спасает. Не спасет и вас, сколько бы вы ни твердили: «Дорогой Иисус, дорогой Иисус». Больше всего меня ваша безгрешность возмутила. Все мы согрешаем. Это говорит не кто-нибудь, а сам апостол Павел. А вы опередили в своей святости апостола Павла. Даже у католиков и смертных только один папа безгрешен, что тоже, кстати, пагубное заблуждение. А у вас все, кто с вами баптистами, те уже и безгрешны, и даже святы. Неужели вы не видите, сколько безумия в вашей похвальбе и на каком опасном краю пропасти вы стоите? Баптист вдруг не нашелся, что ответить. Он давно уже видел, насколько слабее отца Александра, и теперь потупил взор свой. «Это хорошо, брат, что вы теперь молчите», — улыбнулся отец Александр. «Значит, не все потеряно и для вас. Но все же вернемся еще к вашим сектам. Как известно, в России насчитывалось несколько тысяч баптистов. Из них большинство были немцы, поляки, латыши и эстонцы. Вам надо побольше русских. И я не поверю, что вы по собственному позыву ходите и смущаете людей своей ересью. Это заказ. И, скорее всего, немецкий. Придут еще и другие сектанты. Адвентисты какие-нибудь, субботники, иеговисты, меннониты, хлысты, молокане, драмоляи. Сколько их там вас? Имя вам — легион. И вот что любопытно. Все вы говорите о Библии. Мол, в ней и только в ней источник веры. Так почему же учите не одинаково? И почему Библия, сей чистый и святой источник, в ваших мусолистых руках становится нечистой? А вот почему. Предположим, сюда принесли сосуд с кристально чистой водой. Православные черпают, дают пить — вкусно. Вы приходите, черпаете, даете пить — невкусно. Вода в ваших стаканах становится мутная, потому что вы чистую воду черпаете нечистыми стаканами. Я все сказал. Стыжусь, что вам не дал много слова. Спешу исправиться и предоставляю вам право ответить. Сектант вздохнул и оглянулся по сторонам. Толпа вокруг происходящего спора значительно выросла. Немцы уже похаживали, с неодобрением поглядывали на происходящее. Что это, мол, еще за митинг? Уходили, вновь приходили, гоняли собравшихся. Возможно, и впрямь деятельность сектанта-проповедника велась сведомое одобрение оккупационной власти. Уже не таким самоуверенным и пафосным тоном баптист принялся отвечать отцу Александру. «Начнем с того, кому посвящен ваш храм?» «Господу Христу?» «Нет, он называется храм святого благоверного князя Александра Невского, а ведь это тоже идол». «Сам ты идол!» — возмутился Роман, исцеленное ухо. «А я смею настаивать на том, что православная церковь, поклоняясь иконам, впадает в тяжкий грех идолопоклонства. Вот послушайте, что сказано в книге пророка Исаии». Он пошерстил закладки и открыл нужную страницу. «Вот, идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Это разве не про иконы? А вот дальше. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же, пусть все они соберутся и станут. Они устрашатся и все будут постыжены. Это разве не про иконописцев? Не про тех, кто поклоняется иконописным идолам? А вот еще. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу. Садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло. И разводит огонь, и печет хлеб. Из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, что я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». А? Каково? Ага, идолы, как и иконы ваши. Захотел очаг разжег, а захотел на стенку повесил и молишься. Стыдно? То-то же. Никак нет, отозвался отец Александр. То говорится про идолов, а нам надо слышать именно про иконы. Именно про иконы в Библии ничего не сказано, ибо идолы и иконы тождественны, сказал сектант, расправляя крылья. А ну-ка, найдите 25-ю главу Исхода и прочтите, потребовал батюшка. Что именно? Спросил баптист, нехотя листая Библию в поисках требуемой главы Исхода.